Глава 19. Следующие два дня я только и делал, что собирал машины Энонов. Израсходовал почти весь запас энергетических камней и зелий. Но это стоило того. Сейчас нашу быстрорастущую стену охраняли 3 стальных гиганта, 7 скорострельных стрелометов и кажущийся допотопным на их фоне требушет кальтов. Сегодня вечером, после 3-часового отдыха, я собрал последний стреломет. Должен заметить, уже приноровился. Да и после броков это плевое дело. В общей сложности я затратил около 2000 единиц энергии на каждый стреломет. С улыбкой вспомнил, как собрал первый из них. Как и камнемет, в начале использования он представлял собой кучу беспорядочно соединенных деталей. Уже после принятия боевой формы он стал похож на гарпунную пушку на мощной стальной треноге. В комплекте с каждой машиной имелся большой сундук с цельнометаллическими болтами, снаряженными в 20 зарядные магазины. Граненые наконечники были сделаны из твердого металла черного цвета. Я сперва подумал, что их кто-то погрыз, но, рассмотрев поближе, понял, они полностью изрисованы мелкими рунами. Принцип функционирования стреломета заметно отличался от брока. С камнеметом все было ясно. Навалил камни в ковш, развернул здоровяка куда тебе надо и отдал приказ. Собственно, и все дела. Увы, но броком мог руководить только я. Со стрелометом другая история. Ему не нужны приказы. Достаточно заполнить его энергией под завязку и вуаля. Жать на гашетку может кто-нибудь из отряда Притуса. У камнемета не было своего накопителя, как у стреломета, резерва которого, увы, хватало только на один магазин. Но это уже был плюс. В общем, как ни крути, а машинки Энонов завязаны полностью на меня. Что не есть гуд. Начнись сейчас войнушка, глазом не успею моргнуть, как эти штуки высосут всю мою энергию. Я решил сперва собрать все агрегаты, а потом уже пострелять. Не хотел отвлекаться. Именно по этой причине вокруг меня потихоньку собрался весь клан. Все знали, что я скоро закончу с последним и ждали новых зрелищ. Я планировал поспать и уже утром заняться испытаниями, но, видя сияющие лица кальтов, обреченно дал команду приготовить мишени. Из соломы сделали 10 чучел, нарядив их в старые доспехи. Спереди прикрепили щиты, на длинные горшки головы нацепили шлемы. Получилось неплохо. Затем соломенный отряд был спущен вниз на 300 шагов от стены. Издалека они выглядели довольно грозно. Выставляю режим стрельбы одиночными. Прицелившись, я затаил дыхание и потянул двумя руками спусковой рычаг, расположенный на задней части агрегата. Чувствую высвобождение накопленной машины сгустка энергии. Наблюдаю, как после довольно ощутимой отдачи болт попадает точно в центр щита, что держало одно из чучел. Спустя мгновение произошло то, что я никак не ожидал увидеть. Под дружный вздох зрителей соломенная фигура разлетелась на куски. «Здорово шарахнуло!» – спустя час сказал дрой, задумчиво вертя в руках перекрученный железный кусок. Это все, что осталось от щита. «Как такое возможно?» – спросил Орман с опаской, рассматривая стреломет. «Взгляните на наконечники стрел», – сказал я. «Они покрыты рунной вязью. Видимо, при столкновении наконечник разлетается на множество мелких осколков». Я не гадал. В описании болтов так и было написано. «Один болт – это, конечно, было нечто», – с горящими глазами сказал Крим. «Но когда ты пустил сразу несколько, да еще и одновременно…» Все согласно замычали, я и сам был в шоке. Очередь из 7 болтов разнесла соломенный отряд на мелкие кусочки. С каждым попаданием их тела лопались, будто мыльные пузыри. «Мне уже не терпится испытать их на ногтах», – хищно прошипел Орман. «Увы, мой друг, но очень скоро нам представится такая возможность», – со вздохом ответил я. «Действие сферы скоро прекратится», – хмуро добавил Дрой. Наш разговор прервал протяжный рев боевого рога рыжих сов. «Что там еще случилось?» Мы быстро поднялись по деревянным лесам на стену. Наши строители зря времени не теряли. Стена, камешек за камешком, на удивление, очень быстро росла. Еще чуть-чуть, и высота достигнет 7 метров. Хотя, чему удивляться? Мы ведь в игре. Здесь все происходит в ускоренном режиме. Плюс я позаботился о том, что мои работники перешли на новый уровень мастерства. Строить решили поверх древних развалин. Так мы сэкономили на закладке фундамента. Да и после очистки от снега кое-где сохранились участки высотой в 2 человеческих роста. Стена образовывала полукруг, соединяя 2 гряды острых серых скал. Создавалось такое впечатление, что серые природные стены выросли, повинуясь чьей-то невидимой руке. Они охватывали своими несокрушимыми ладонями верхний город, где когда-то жил король и его приближенные. Материалов для строительства было вдосталь. Вон сколько руин, бери, не хочу. В свете сотен факелов стройка кипела и бурлила, будто гигантский муравейник, где каждый был занят своим делом. Грохот лебедок, стук топоров и молотков, мычание овцебыков, крики строителей, смех, бегающий вокруг детворы. Кальты строят новый дом, и, судя по настроению, они его уже просто так никому не отдадут. На широкой смотровой нас ждали часовые, поднявшие переполох. Я мельком осмотрел площадку, которая уже скоро станет одной из башен. Думаю, завтра сюда можно будет поднять один из стрелометов. Еще один установим в восточной башне, а остальные равномерно распределим по стене. Плюс броки, уже стоящие по периметру. Растем. Эх, не ожидал от нас такой пройти. Изначально наша ситуация казалась безнадежной, но это все потому, что я, видя развалины города, не мыслил игровыми категориями. В реальной жизни все было бы по-другому. Естественно, игрокам мы пока не соперники. Слабых сторон у нас хоть отбавляй. Чего только стоит отсутствие ворот у нашей чудо-крепости. Ну, как отсутствие. Подобие ворот у нас уже имеется. Уродливая конструкция, собранная из нескольких телег и повозок, обитая бревнами и досками. Она словно гигантская винная пробка закупоривала единственный проход за стену. «Что тут у вас?» – спросил Дрой у часовых. «Вон там!» – ответил кряжистый рыжебородый кальт, указывая рукой на юг. «Видите?» «Не понял», – ошеломленно проговорил Орман. «Это огненная река?» Я присмотрелся. Солнце уже давно село, но небо было прозрачно чистым. Так что широкий диск луны прекрасно освещал всю долину и часть холмов. Там действительно что-то горело. А ведь Орман прав. Эта волнистая мерцающая линия очень похожа на огненную реку. «Ерунда!» – спокойно возразил Дрой. «Никакая это не река. Это факелы. Сотни факелов. Похоже, армии, о которых ты так часто говорил, Ольд, все-таки добрались до нас». Черт, а ведь все так хорошо начиналось. Быстро они. Рядом забористо выругался Орман. Все это время молчавший Крим лишь зло ударил кулаком по каменному зубцу. Дрой было открыл рот, чтобы еще что-то добавить, но со стороны огненной реки послышался грозный рев рога. «Не может быть!» – ошарашенно прошептал Орман. Кальты переглянулись. Вижу на лицах неверие вперемешку с радостью. Глаза открыты, ноздри хищно раздуваются. Крим громко расхохотался и хлопнул одного из часовых по плечу. «Кто-нибудь объяснит мне, что все это значит?» – озадаченно спрашиваю я. Дрой, хитро улыбаясь, положил руку мне на плечо. «Друг мой, звук этого рога говорит о том, что кальтов не так-то просто убить». «Да!» – рыкнул Орман. «К нам в гости пожаловал сам Бедвар Громобой». «И он не один», – добавил Крим. «С ним его каменные кулаки». Делегацию встречали внизу, там, где еще несколько дней назад нас ждали Амай и его воины. Прямо на границе разожгли большой костер. Он послужит маяком, бредущим где-то там в темноте кальтам. Хотел было слетать на разведку, посмотреть на гостей, но парни дружно отговорили от этой затеи. Мол, Бедвар и его стрелки сейчас наверняка очень нервные. Сперва подстрелят, а уж потом будут разбираться, что там летало. Встречали всей дружиной, полные выкладки. Дрой сказал, надо показать силу. Бедвар товарищ своенравный, понимает только язык стали. Так что демонстрация боевой мощи будет кстати. Благо, у нас есть что им показать. Несколько десятков закованных в броню воинов застыли сейчас у костра ровным строем. Визитеров ждать пришлось недолго. Из темноты, словно по мановению волшебной палочки, вынырнуло несколько фигур. «Стена щитов!» – грозно гаркнул Дрой. Послышался глухой деревянный грохот и стальной ляск. Прикрывшись щитами и ощетинившись копьями, воины замерли в ожидании пришельцев. Скрип снега и плавно двигающиеся силуэты где-то в ночи давали нам понять, что визитеры близко. «Ба! Неужели это рыжие совы? Вас так сразу и не признать!» — крикнул грубый насмешливый голос из темноты. «Я удивлен!» Тьма плавно раздалась в стороны, и на свет выдвинулась коренастая фигура. На голове округлый шлем с личиной. За спиной широкий щит, в руках огромный топор. «Бедвар Громобой», — тихо сообщил мне стоявший рядом Лауш. Рядом с Бедваром появились еще два воина. Один повыше и пошире в плечах Громобоя, другой же казался просто подростком на фоне этих громил. Мелкий наверняка чей-то оруженосец. «А это Гухур Змей из клана Белых Рысей, а рядом с ним Лавена Лиса». «Правая рука Бивана, шамана горных ястребов», — продолжал комментировать Лауш. Слышу удивление в его голосе. Да и по моему строю пошли шепотки и ворчания. Видимо, происходит что-то странное, раз мои кальты так разволновались. Хотел было уже попросить шамана объясниться, но, услышав обращение Дроя к прибывшим, решил пока послушать, что будет дальше. «Бедвар Громобой, Гухур Змей, Лавена Лиса!» — громко произносил мой сотник. «Я удивлен не меньше. Поистине великие воины нашего народа решили почтить нас своим присутствием. Скажу честно, наблюдать вас, да еще и плечом к плечу, не менее удивительно». Должен заметить, гости по-разному отреагировали на слова моего сотника. Бедвар продолжал улыбаться. Гухур с непроницаемым лицом смотрел на огонь, будто не о нем сейчас говорят. Только Лавена проявляла признаки недовольства. Зло хмурило брови и яростно сжимала рукоять короткого меча, висевшего у нее на поясе. «Когда мы увидели вас со стены, из-за количества факелов подумали, что с холмов течет огненная река», — продолжал Дрой. «Но, присмотревшись, я понял, будь с вами все кальты, которых ваши шаманы увели с собой, огненная река выглядела бы грандиозней». Наши воины поддержали слова своего сотника дружным гулом. Стальная стена строя зашевелилась. «Наши шаманы мертвы!» Наконец я услышал голос черного змея. Он действительно напоминает шипение. «Я убил их всех!» Краем глаза заметил, как вздрогнул стоявший рядом Лаош. Площадку у костра накрыла гробовая тишина. Слышен лишь треск бревен в костре, да близкое мычание уставших быков где-то там в темноте. «Почему ты все еще жив?» — вдруг громко и зло крикнул Лаош. «По древнему закону, тебя должны были поджарить на костре!» Старику ответила Лавена. Она сделала шаг вперед, как бы невзначай прикрывая своим плечом Гухура. Если бы не ситуация, это выглядело бы довольно комично. Маленькая гибкая женская фигурка прикрывает здоровенного лба. «Его не сожгли, шаман, потому что он спас наши жизни!» – выкрикнула она. Интонация, злость на лице, сжатые кулаки. Думаю, имей она возможность, Лаош тоже был бы мертв. Лицо же змеи ничего не выражало. Похоже, он все уже сказал, и ему было все равно. Его глаза, расширившись, непрерывно следили за игрой пламени. «Мы знаем закон, старик», — примирительным тоном произнес Бедвар. «Тогда почему не исполнили его?» — задал закономерный вопрос Лауш. «Потому что твои дружки-шаманы заслужили смерть!» — снова зло выкрикнула Лавена. Широкая ладонь Громобоя успокаивающе легла ей на плечо. «Хороший вопрос, шаман», — рыкнул Бедвар. «Но прежде чем ответить на него, я тоже хочу спросить кое-что у тебя и у вас всех. Всем ли здесь присутствующим известно, как проходит обряд опустошения?» Совы недовольно заворчали. Где-то впереди кто-то грязно выругался. Оборачиваюсь к Лаушу. Старик помрачнел. Тем временем Бедвар продолжал, попеременно вглядываясь в лица наших воинов. «Вижу, все в курсе. А теперь слушайте мой ответ. Мало того, что эти ублюдки привели нас к стенам темных, где погибли лучшие из лучших, так они еще вздумали провести обряд опустошения, хотели принести в жертву наших женщин и детей, дабы спасти свои никчемычные жизни. Да, шаманы мертвы. И если бы у меня была возможность убить их еще раз, я без промедления сделал бы это». Поспать мне так и не удалось. Всю ночь я, Дрой, Лаош и остальные десятники решали, что будем делать с беженцами. Для себя я уже давно решил, что будет дальше. Скажу больше. В тот день, когда узнал о том, что Лаош развешивает везде магические метки, именно на такой результат я и рассчитывал. Так что, будь моя воля, уже давно бы завалился спать. Но приходилось отыгрывать роль великого хранителя и выслушивать словопрения моих соратников. Что касается новоприбывших кальтов, это была солянка из членов трех сильнейших горных кланов, отправившихся в сторону темных, где их ждала та же участь, что и черных топоров. И если шаман топоров, видя разгром своей армии, решил отступить, то трое его коллег, возглавлявших союз своих кланов, пошли дальше. Эти горе-полководцы решили, что если нанести мощный магический удар по защите темной цитадели, то у их воинов будет возможность проникнуть за стены и перерезать защитников. Наивные. Вот бы подарок был игрокам, если бы все получилось. Естественно, для такого грандиозного удара необходимо много энергии, которой у шаманов не было. Но существовал выход – провести некий обряд опустошения. Как я понял из скупых объяснений Лаоша, это не что иное, как массовое жертвоприношение. Заклинание, высасывающее всю энергию из живых существ. Я видел, старик говорил об этом с неприязнью. А еще я понимал, наш Лаош никогда бы не пошел на такое. Он бы скорее отдал жизнь за своих кальтов, чем уничтожил их. Лишнее тому доказательство – бой с темными у реки. «О чем они думали?» – сокрушенно шептал старик. «Уничтожить женщин и детей, будущее кланов! Ради чего? Их рассудки помутились. Я знаю, это все Джадок, повелитель каменных кулаков, великий шаман, сильнейший из нас. Это он во всем виноват. Стал заигрывать с запретными знаниями». «И поплатился», — рыкнул Орман. «Да!» Все присутствующие поддержали слова медведя. «Так или иначе, они мертвы», твердо сказал Дрой. «Это уж точно. Разработчики, будто издеваясь, лишают мою армию магической поддержки. Сперва был шаман топоров, которого так искусно зарезал Фуриус. Теперь узнаю о том, что черный змей порешил еще троих. Правда, где-то там, в степи, есть еще Амай. Но, как я уже успел убедиться, от него больше вреда, чем пользы. Да и, по правде сказать, неизвестно, увижу ли еще степняков. Они знают, что сюда идет Орда, так что, скорее всего, пока мы будем воевать с ногтами, волки из степи не ногой, и, по сути, правильно сделают». «Посему нам должно думать о живых», – завершил мысль сотник и обратился к Торопыге. «Сколько ты насчитал?» «Без малого 200 бойцов», – начал отчет Шорф. «Остальные старики, женщины и детишки». Я быстро прикинул. В общей сложности около 500 кальтов. «Много больных и раненых», — продолжал наш разведчик. «Говорят, что всю дорогу от кого-то отбивались. То от монстров, то от ноктов». Дрой обратился ко мне. «Твоя магия может помочь им?» Все совы уже знали, что я обладаю некой магией, делающей их сильнее, а также помогающей выздоравливать и восстанавливать жизненные силы быстрее. Думаю, не обошлось без объяснений Лаоша. Мол, их хранитель – ходячий исцеляющий артефакт. «Может», – кивнул я, – «но ты знаешь условия». «Да…» – задумчиво помял бороду сотник. «Они должны быть в нашем клане». Я пожал плечами. «По-другому никак. Придется им довольствоваться помощью ваших знахарок. Они, кстати, стали искуснее в своем ремесле». «Не без твоей помощи», – Крим по-дружески хлопнул меня по плечу. И это действительно так. Женщины, благодаря новым рецептам и материалам, теперь без труда могут справляться с травмами первой и второй степени. Но, увы, здесь, в ничейных землях, нет монстров, которые бы вешали такие легкие травмы. Тут самая простая болячка уже синего цвета. «Как думаете, что они предпримут дальше?» Задал я, похоже, главный за эту ночь вопрос. В шатре повисло молчание. Я вглядывался в задумчивые лица соратников, пытаясь угадать их мысли. Сид хмурится, закусив уголок нижней губы. Крим спокойно натирает лезвие секиры кожаной тряпицей, всем своим видом показывая, мол, мне плевать. Орман, так же, как и я, наблюдает за лицами друзей. На губах играет скептическая усмешка. Этот уже определился с ответом. Теперь ждет, что скажут товарищи. Шорф молча что-то подшивает. Он вообще никогда не сидит без дела. Всегда чем-то занят. Судьба прибывших его мало интересует. Рыжий Арм, сложив руки на груди, сладко спит. Черепаха Хорм, кажется, тоже. Дрой молчит. Но я и так знаю его мнение. А вот Лаоша мне бы хотелось послушать. И старик, будто зная это, начал говорить. «Грядущее, в точности, познать невозможно, ведь оно зависит от мельчайших деталей. Но у нас есть знание настоящего. То, как мы распорядимся этим знанием, и будет влиять на грядущее». Все согласно закивали, тем временем шаман продолжал. «Итак, что мы видим в настоящем? Остатки трех некогда могущественных кланов. Большинство из них – измученные женщины и дети. Боевой дух воинов низок. Нет единого руководства. Скоро начнется голод. Много тяжело больных. Боюсь, этим утром мы увидим погребальные костры у них в лагере». Лаоша заметил, что я хмурюсь, и сказал. «Ольд, я знаю, что ты настаивал впустить их за стену. Но мы не можем этого себе позволить. Да, они кальты, и у нас временное перемирие, но их больше. В отличие от тебя, мы знаем, на что способны их вожаки. Мы не можем так рисковать». «Лаош прав», — поддержал шамана Дрой. «Мы и так уже много сделали для них. Мы поделились едой, хотя сами затянули пояса. Наши знахари помогают им, чем могут. И самое главное, ты впустил их под защиту сферы. Поверь, этого достаточно с лихвой. Переночевать в абсолютной безопасности, не ожидая нападения из тьмы, дорогого стоит», — добавил Крим. «Но, несмотря на все то, что только что сказал Лаош, они все равно не останутся с нами», — сказал, как отрезал Орман. «Согласен», — кивнул Шорф, продолжая шить. «Бедвар Громобой слишком гордый, он вряд ли поклонится кому-то из рыжих сов. Кроме того, они уже знают об Орде. Они не приняли бой, когда все их воины были живы, то сейчас они не сделают этого и подавно». Сильный аргумент, не поспоришь. Дрой хотел было что-то возразить, но в шатер вошел его сын. «Отец», — сказал он взволнованно, — «вас зовут на стену». «Что там?» — вставая, спросил сотник. «Мальчишка, принесший весть, сказал, что пришли северные волки». Утро приветствовало землю тусклым солнечным светом. Думаю, к обеду пойдет снег, так что надо торопиться. Несмотря на раннее время, с внешней стороны крепостных стен ведутся работы по обновлению глубокого рва, опоясывающего словно гигантский змеиный след всю крепость. На открытых участках с внешней стороны стены снег полностью убран. По всему периметру горят костры, прогревая почву и обнажая древние обломки. Десятки кальтов копошатся внутри рва, вычерпывая талую жижу и укрепляя на дне остро отточенные деревянные колья разных размеров. Народ работает споро, сменяя друг друга ночью и днем. Никто не отлынивает, жить хочется всем. За всем этим действом внимательно наблюдают пришлые. О чем-то вполголоса переговариваются, периодически бросают взгляды на стену и стрелометы. «Ну-ну, смотрите и думайте, может, чего и придумаете». Совы даже в рабочей одежде уже выглядят цивилизованней. А стена, которая растет словно на дрожжах. Кальты еще так хорошо никогда не строили. Но нам сейчас не до ночных гостей. Как и сказал сын Дроя, снова пришли волки. И в этот раз не малым отрядом, а похоже всем кланам. Всадники брели молча, изрядно потрепанные, в основном гражданские, ни одного воина. Сколько же их тут? «Мама дорогая!» На границе действия сферы снова выстроились мои воины. Снова день сурка. Несколько часов назад мы также встречали отряд Бедвара. В отличие от них, степняков мы пускали невозбранно. Действуют условия договора. Мы союзники. Совы молча со слезами на глазах толпились у стены, встречая бредущих степняков. Колонну гражданских замыкал отряд из 200 всадников. Видимо, остатки потрёпанной дружины Амая, которого я не наблюдаю. Отряд возглавляет Пайк. Смертельно уставший, с перевязанной левой рукой, он последним переступил магическую границу. Его конь, громко всхрапывая, остановился в нескольких шагах от нас. Здоровяк медленно, но с достоинством спешился. «Приветствую тебя, хранитель», – устало прохрипел он. «И тебе привет, доблестный воин», – ответил я, внимательно осматривая степняка. Под глазом жуткого вида синяк, на одежде кровь, видимо, и своя, и чужая. Да, досталось мужику. «Я не вижу твоего вождя, воин». Пайк тяжело вздохнул, но голову не опустил. «Мой вождь и 200 лучших воинов пали в бою с ноктами. Разрабы явно издеваются надо мной. Еще один шаман минус». «Я помню о нашем договоре, потому привел оставшихся в живых сюда». «Ты правильно сделал, многорукий», — ответил я, поведя рукой в приглашающем жесте. «Совы и я свято чтим наш договор».